последних диких лошадей прерии, стоит как перепуганный ребенок среди взрослых людей, и хочется сказать: «Последний ребенок в нашем мире». В следующее мгновение она отчаянно кричит. После съемок этого фильма личная жизнь Мэрилин Монро совсем расстроилась. Она пыталась покончить с собой, увы, не в первый раз, пока не попала в клинику для нервнобольных. Вскоре после этого, летом 1962 года, она ушла из жизни, сыграв перед тем фильме Кьюкора «Что-то должно получиться», который, однако, не был завершен. Остался лишь киноматериал, и в нем странная немая сцена. Неизвестно, о чем в ней идет речь. Возможно, это были кинопробы Мэрилин на эпизод или на какую-то очень трудную роль, а может быть, это была просто шутка оператора. Во всяком случае, она делает вид, что играет. На самом же деле перед нами сама Мэрилин. Она останавливается перед камерой, улыбается и что-то нам говорит. После ее смерти, после того, что мы о ней знаем и чего не знаем, и уже никогда не узнаем, после того, как легенда известила о ее преждевременном уходе, эта сцена выглядит так, словно Мэрилин пытается нам еще что-то сказать, предупредить, выйти в последний раз на контакт. Заснятые кадры производят впечатление китча, но в то же время они трогательны, как и все, что связано с Мэрилин Монро. «Дивы и диваны». Публикацию по итальянской прессе подготовила Медведева. Обнаженная Мэрилин Монро в окружении тоже обнаженных мужчин. Автором фотографии был Фрэнк Синатра. Происходило это в уединенном месте, и было очень жарко. Не надо думать, что снимали какой-то секс-фильм. Попавшие в объектив Синатры люди веселились. Другими словами, имело место оргия. Время действия — конец июля 1962 года. А через несколько дней, а именно 5 августа, Мэрилин была найдена мертвой. За 2 месяца до этого она сделала аборт, судя по всему, в Мексике, поскольку в Калифорнии аборты запрещены. Говорят, что отцом неродившегося ребенка был Боб Кеннеди, брат Джона Кеннеди. Говорят, что Мэрилин хотела сохранить ребенка, и что именно клан Кеннеди заставил от него избавиться. А она-то надеялась, что Боб женится на ней. Еще девочка придумала сказку о том, что она — дочь Кларка Гейбла. Естественно, девочка с такой фантазией, став взрослой, вполне могла всерьез вообразить, что станет первой леди Америки. Америка — это такая страна, от которой можно ждать чего угодно. Страна больших возможностей. Многие пытались, но еще никому не удавалось написать большой американский роман, эпопею об американской мечте. А ведь в его основу вполне может лечь именно история о красивейшей женщине века и двух ее любовниках, президенте США, самом могущественном человеке на Земле, и его брате. Все трое умерли насильственной смертью. Именно таким и должен быть финал большого американского романа. Материал первосортный, вполне достойный внимания, например, такого респектабельного сыщика, как Марлоу, и такого писателя, как Чандлер. Однако время идет, многие факты забываются, а вещи пропадают. Как та фотография, с которой мы начали свой рассказ, а с ней и другие. Их автором был все тот же Фрэнк Синатра. Фото были уничтожены за ненадобностью сразу же после смерти Мэрилин. Ведь большой друг клана Кеннеди Синатра пустил в ход аппарат только за тем, чтобы шантажировать актрису на случай, если бы она не оставила в покое знаменитое семейство. Описанием этой злополучной оргии оканчивается книга «Диван по распределению ролей» Селвина Форда, только что выпущенная в свет издательством «Грефтон», на обложке распростертая на диване Мэрилин. Нет, это не диван психоаналитика, последователя доктора Фрейда. Эта голливудская мебель может рассказать массу занятных историй. Во всех офисах больших и малых кинофирм Микки мирового кино стоят его двойники. В Метро Голдвин Мейер, 20 век Фокс, Коламбии, Уорнер Бразерс. На этих диванах молоденькие девушки, решившие стать актрисами, должны доказывать свои способности. только потом подписываются контракты.